Эдип в колонне. Действующие лица. Эдип. Некогда царь Фив, изгнанник. Антигона, Исмена, Полиник. Дети Эдипа. Фесей. Афинский царь. Креонт. Фиванский царь, шурин Эдипа. Страж Колонский. Хор колонцев. Вестник, слуга Исмены. Действие происходит близ священной рощи в Колоне, предместье Афин.